Глава пятая. Поспать мне дали практически до утра. Временами я просыпался от криков, но ничего не разобрав в приглушаемом толстыми стенами бормотании, вновь проваливался в сон. Мой черед настал лишь на рассвете. Это я определил по косым лучам солнца, заглянувшим под крону таули, которая накрывала богатый квартал. Через скрипнувшие двери меня втолкнули в небольшую комнатку. Алые лучи пронзали запыленное стекло. Пройдя между прутьями решетки, они упирались в грубый деревянный стол, за которым меня ждал законник. Понять это было несложно. Он был одет практически так же, как и я. Ну, не сейчас, конечно, а когда попал в загребущие лапы горе-модельера Лакиса. Сухие и жесткие, словно вырезанные из дерева черты подтянутого человека, чуть смягчали пронзительные голубые глаза. Они смотрели на меня из-под шляпы, которую инспектор не снял даже в помещении. В руках законник вертел еще одну шляпу, мало чем отличающуюся от его собственной. Свой головной убор я узнал сразу. В отличие от моих вещей, шляпа и плащ законника были черного цвета и имели более стильный вид. Но эта разница меня скорее радовала, чем огорчала. «Ты смелый или глупый?» Старательно произнося слова на всеобщем, медленно спросил инспектор. «Всего понемногу», — ответил я и присел на табурет перед столом. Страха по-прежнему не было. «Действительно», — фыркнул законник. Он на секунду замер и внимательнее посмотрел мне в глаза. Инспектор не сделал ни единого угрожающего жеста, но меня словно обдало холодным воздухом опасения. Мне с трудом удалось усидеть на табурете. И дело не в том, что я верил в принципиальность законника. Просто страх был не таким уж сильным. «Вот оно что!» Скупо улыбнулся законник и по-ковбойски прикоснулся пальцем к краю своей шляпы. «Оказывается, у нас общие не только предпочтения в одежде. Действительно интересно. Неужели инспектор имеет такой же набор умений?» «Всякое в жизни бывает», — с показным равнодушием пожал плечами я. Приступ страха схлынул, оставив после себя удивительную ясность мыслей и спокойствия. «Меня зовут Максимилиан Никар», — проинформировал меня инспектор и, не дав представиться в ответ, добавил. «Тебя здесь именуют Ромом, а как звали дома? Интересно, здесь что, все знают, откуда меня занесло в этот мир?» «По-разному. Чаще всего Романом». «Хорошо, Ром. Мне позволили пообщаться с тобой, но, если честно, говорить нам особо не о чем». «Интересно, он сам-то понял, что сказал?» «По закону я не могу тебе ничего объяснить, но никто не помешает мне рассказать тебе одну историю», продолжил Максимилиан, внимательно посмотрев мне в глаза. «Полгода назад в нашем городе появился монстр, которого все называли мясником. Он резал красивых девушек, превращая это в извращенный ритуал. Мясник словно молился каким-то богам, которых у нас нет и быть не может. Но не это главное. Как бы он ни обставлял свои извращения, мясник был и есть больным монстром, наслаждающимся чужой болью. Такие существа просто не имеют права на жизнь. У меня была возможность уничтожить эту тварь, но наша вера хуже кандалов. И теперь каждое убийство, которому я не смог помешать, будет лежать камнем на моей душе. Поверь, это очень тяжелый груз. Увы, на этом моя история заканчивается. Надеюсь, ты сумел понять из нее хоть что-то». «Ни черта подобного. Хотя кое-какие проблески понимания у меня все же появились». «Ваша осторожность связана с тем, что мою память могут проверить?» «Ерунда», — фыркнул инспектор. «Тебя развели как младенца. Даже самый сильный маг не сможет выудить воспоминания из чужой головы. Стереть память может, а на большее не хватит ни силенок, ни умений». «Тогда к чему все это?» Инспектор лишь вздохнул, встал и направился к двери. Перед тем, как покинуть допросную, он остановился и посмотрел на меня. «Все это к тому, чтобы ты понимал, на кого работаешь». Законник закрыл за собой дверь, а я задумался. И вот чего он от меня хотел? То, что рассказал Лакис, вполне сходилось со словами инспектора. Похоже, гарпун не утолил свою жажду крови на морских чудовищах и перенес ее на людей. Ну и что с того? Согласен я с тем, что такие люди не должны жить? Конечно. Но даже если привязка к сынку не распространяется на его папашу, попытка уничтожить мафиозного босса все равно будет самоубийственной. Если законника так мучит совесть, пусть сам идет и хоть режет, хоть стреляет. Но он почему-то прячется за своей верой и горестно вздыхает. В общем, из всего сказанного было понятно, что хорошей жизни мне ждать не приходится. Отец погибшей девушки не просто жаждет смерти сына своего врага. Он будет мстить за истязание и муки своего ребенка со остервенением загнанного в угол зверя. Да уж, ситуация практически безнадежная. Пока я предавался горестным мыслям, в камере появился охранник с моими вещами в руках, которые он положил на стол рядом с оставленной инспектором шляпой. Принесли даже парамет, в который я вцепился, как утопающий в соломинку. Охранник недовольно заворчал и взялся за висевшую на поясе дубинку. Учитывая муторную перезарядку парамета, преимущество было на его стороне. Впрочем, никто и не собирался нападать. Просто уверенность, которую дарит увесистое оружие в руке, мне сейчас была нужнее, чем привычная одежда. Сделав вид, что просто проверяю оружие, я вернул его в кобуру, которую начал закреплять на бедре. Чужая ливрея полетела на пол, а ее место занял плащ, уже привычно окутавший меня комфортным теплом. Охранник кивком предложил следовать за ним и первым вышел в коридор. Доверительны у них, однако, отношение к подозреваемым. Или я уже вышел из этого статуса? Оказывается, что подозрения были действительно сняты. Охранник без лишних затей проводил меня прямо к парковке, где одиноко стоял знакомый парамобиль. За рулем сидел рычаг и лучезарно улыбался. «Привет, арестант!» — весело поздоровался гном, когда я уселся в кабину рядом с ним. «И тебе не хворать!» Гном хохотнул и нажал на большую кнопку справа от руля. Через 10 секунд загорелась лампочка над кнопкой. В двигателе заклокотало. В стороны ударили струи пара. Затем гном дернул за рычаг, и мы тронулись с места. «Хозяин хочет увидеть тебя. Может, даже чего перепадет». Оценил старания по спасению сынка? Улыбка гнома неожиданно увяла. «Ром, ты парень вроде нормальный, так что предупреждаю по дружбе. Не называй младшего хозяина сынком даже за глаза. Это позволено только Мирану, да и то не всегда». «Я не буду называть его хозяином». «И что с тобой такого страшного случится?» «А тебе этот ошейник не давит?» «С чего бы?» – удивился гном. «Я не раб, а клон верности – только страховка. Наши старейшины согласились, с чего бы мне возражать?» «В общем, ты меня услышал. Дальше думай сам, хотя, кажется, все бестолку. Мой наставник Степ тоже был таким упрямым. У вас там что, воздух такой?» «Можно и так сказать. У нас рабство под запретом, но были и очень темные времена, так что нехорошая память еще осталась в крови». Гном пожал плечами и замолчал. Его равнодушие к рабству наводило на мысли, что у них тут нечто, похожее на холопство в Древней Руси. Эдакая лайт-версия кабалы с возможностью выхода и гарантированной свободой для детей. Они не знали ни негритянского варианта, ни изменений времен начала царствования Романовых. Петр I был, конечно, великим человеком. Но именно во времена его правления крепостными начали торговать напропалую. И, так сказать, менять на борзых щенков. По крайней мере, так утверждали труды историков, до которых у меня дотянулись руки. Задумавшись, я пропустил момент выезда из парковки и поворот на широкую улицу. Я невольно залюбовался проплывавшей мимо парамобиля картиной. По обеим сторонам улицы размещались ряды особняков. Между ними росли кусты, часть из которых была усыпана разноцветными бутонами. Странно, что ни в поместье Ламехов, ни на обозреваемой мною улице не было видно ни одного деревца. Только разнообразные кусты и клумбы с цветами. Это, конечно, если не считать закрывавшей полнеба кроны Таули. Сами особняки поражали разнообразием. Казалось, элита Водорагду чуралась единого стиля и изо всех сил старалась выделиться. Часть домов напоминала наше строение в готическом стиле, а часть словно вышла из-под рук декораторов «Властелина колец». Были явные почитатели кубизма. Особенно удивило похожее на коробку из-под обуви здание, вокруг которого вместо кустов и клумб кто-то организовал сад камней, со сложными узорами на песке между замшелыми валунами. «Рычаг, ты не знаешь, чей это дом?» «Банкира Девырха!» О том, что Девырх является банкиром, я догадался, потому что раньше не слышал этого слова на всеобщем. «Банкир — это тот, кто хранит деньги и дает их в рост?» «Ага», — кивнул гном и перешел на русский. «Ты не смотри, что дом такой маленький. Там еще под землей этажей 20». «Рычаг, лучше говори со мной на всеобщем», — попросил я. «А если что-то не пойму, то переспрошу». «Да без проблем». Порывшись в памяти, я начал уточнять значение некоторых слов, услышанных от двух мажоров. И тут случилась заминка. Что-то гном знал, но большая часть слов была ему неизвестна. Похоже, придется вновь надоедать Лакису. До песочницы пришлось добираться почти час. Квартал богачей мы пролетели как ветер, а вот дальше пошла деловая часть города. Там на меня повеяло знакомым духом какой-то вялой злобы городских пробок. Уши резали пронзительные свистки, которые заменяли местным автомобилистам клаксоны. Все пространство улиц заволакивала беспросветная пелена пара. Казалось, что на город опустился туман, но при этом вверху по-прежнему светило солнце. Впрочем, такая паровая дымка мне нравилась намного больше, чем смог. Гном растерял свою веселость и начал ругаться, но без особого остервенения. «Куда ты лезешь со своей клячей?» Орал он на извозчика, в коляску которого было впряжено животное, чем-то похожее на осла. Только размером с лошадь. Животина явно привыкла к подобной обстановке и, казалось, дремала, опустив длинные уши почти до камней мостовой. В ответ от извозчика человека полетело нечто совсем уж невразумительное. Как только мне кажется, что хоть немного освоил местный язык, тут же случаются подобные казусы. Нужно форсировать обучение. И это первое, что я попрошу у щедрого хозяина. Тьфу ты, слово-то какое мерзкое. Надеюсь, не придется произносить его вслух. После обилия впечатлений от всевозможного разнообразия, начиная с разумных существ и их нарядов и заканчивая городской архитектурой, особняк Ламехов показался мне родным и привычным. Обогнув здание, рычаг лихо заехал в каретный сарай и остановил экипаж. Помещение тут же заволокло паром. «Приехали!» – заявил гном, нажимая на единственную кнопку на панели. Было видно, что подобное развлечение не надоест ему никогда. Когда пар рассеялся, в проеме ворот проявилась фигура Мирана. «Ром, пошли. Тебя ждет хозяин». «Ну, ждет так ждет». Осталось выяснить, какой будет благодарность от человека, заработавшего не только прозвище «Гарпун», но и веселенькую кличку «Мясник». Часть помещений в задней части особняка была обставлена довольно скромно, но после прохождения очередной двери все вдруг изменилось. На стенах появились картины, а полы были устланы явно дорогими коврами. Катки с диковинными цветами и декоративными кустарниками, чудное оружие на стенах и мозаика на полу большого холла – все кричало о богатстве владельца здания. Причем вся эта роскошь находилась на зыбкой грани между хорошим вкусом и мещанским шиком. По крайней мере, в моем понимании. Пройдя через холл, Миран поднялся по лестнице на второй этаж и вывел меня в широкий коридор. Я даже на секунду замер. Очень интересное интерьерное решение. Прямо экскурс в историю. По бокам ковровой дорожки замерли манекены в латах. Сначала шли истуканы в древней броне. Те, что с людскими лицами, явно предпочитали латы и кирасы. Манекены орков несли на себе пластинчатую броню, прикрывавшую лишь самые уязвимые участки тела. С каждым шагом к большой двери я словно выныривал из глубин прошлого. Латы становились изящнее и легче, особенно эльфийской работы. Но затем они почему-то опять потяжелели. Массивную дверь из ярко-красной древесины в окантовке черного металла охраняли два манекена в тяжелой броне. Судя по росту, это были орки. Больше всего они напоминали мне не рыцарей из исторических книг, а космических десантников. Впрочем, было сразу понятно, что интегрированные в броню едва светящиеся шары и покрывавшие почти всю поверхность лат угловатые закорючки имеют магическое происхождение. «Закрой рот и шустрее передвигай ногами», — поторопил меня Миран, хотя было видно, что он понимает причину моего легкого ступора. Бывший гарпунер без стука открыл тяжелую створку и шагнул в кабинет своего хозяина. После военно-исторического коридора я ожидал увидеть нечто совсем уж феерическое. Реальность немного разочаровала. Кабинет оказался довольно скромным, эдакое жилище Шерлока Холмса. Другой ассоциации у меня просто не было. Разве что помещение немного напоминало сильно расширенную каюту капитана испанского галеона. Много дерева и специфических деталей. Хотя большой камин никак не гармонировал с этим образом. Корнут Ламех, он же гарпун, он же мясник, сидел за большим столом резного дерева и что-то читал. Миран молча стоял у двери и ждал, пока его хозяин закончит с делами. Мне оставалось лишь последовать его примеру и получше присмотреться к своему поработителю. Старший Ламех имел крупные черты лица, лишь немногим не дотягивающие до одутловатости. Да и сам он был мужчиной немелким, даже в сидячем положении. А с учетом густой шевелюры напоминал льва. Присмотревшись, я увидел на лице гарпуна едва заметные светлые пятна. Не будь у меня перед глазами яркого примера в виде Мирана, это явление можно было бы принять за пигментацию кожи, а не тщательно сведенные татуировки. Гарпун наконец-то закончил с чтением и поднял на нас свои желтоватые глаза. «Ну, здравствуй, залетный», — сказав это, он чуть улыбнулся. Нужно было что-то отвечать. «Здравствуйте, господин Ламех». Избегая неприятного для меня слова, я использовал русский аналог. Судя по его реакции, гарпун меня понял. Чуть наклонив голову, он подумал, а затем резюмировал. «Хорошо, можешь меня так называть. Заслужил». Если это единственная награда за мои старания, то пора начинать расстраиваться. Гарпун оказался не только властным, но и проницательным человеком. «Это, конечно, не все, что ты заслужил своим старанием. Свободу, увы, не обещаю. Как и денег, они тебе ни к чему. А в остальном можешь проявить фантазию, особенно если это пойдет на пользу делу». Ну, просто как в сказке о джине. Чего хочется, нельзя, а на то, что можно, элементарно не хватает фантазии. Мне хотелось бы лучше изучить всеобщий язык, тот, что используется в высшем обществе. А еще свободу передвижения и условия проживания чуть получше, чем сейчас. Увы, это было все, на что меня хватило в таких экстремальных условиях. «Хорошо, я подумаю об этом», — благосклонно кивнул гарпун. «И тебе стоит знать о том, что наши законники действительно не могут нарушить закон. Но это не значит, что они не способны врать. Теперь иди». Гарпун вернулся к своим бумагам, а я задумчиво направился вслед за Мираном. «Интересно, этот мафиози точно знает, о чем мы говорили с Максимилианом, или просто догадывается?» Картинка вырисовывалась непростая. Инспектор действительно мог соврать, чтобы не марать своих чистеньких рук и не терзать душу греховными действиями. Впрочем, это не так уж важно. Я все равно не собираюсь геройствовать. Мне бы просто выжить. Мои желания об улучшении быта начали исполняться практически сразу. Для начала Миран проводил меня не в дом для слуг, а на огромную кухню. Тут же стало понятно, почему в городской ратуше он отправил за продуктами именно орка. На кухне особняка Ламехов царствовали зеленокожие кухарки. Людские девушки здесь тоже присутствовали, но только в качестве посудомоек и служанок. Вопреки ожиданиям, главная повариха не была огромной и дородной. Невысокая для арчанки дама в белоснежных одеждах и со спрятанными под белый же тюрбан волосами с интересом посмотрела в мою сторону. Как и Ирта, она напомнила мне арабку с зеленоватой смуглостью тонких черт лица. «Ты кого привел, обжора?» «Нового едока», — ничуть не обидевшись, ответил Миран. «Велено кормить как гостя». «Это с чего такие почести?» — нахмурилась арчанка. «Если бы не он, вчера сынок загнулся бы от поцелуя одной красотки». «От поцелуя не умирают. Конечно, если не целует такая образина, как ты». Непонимающе нахмурилась арчанка. «А что насчет ласки Ширазы?» «Ты убил Ширазу?» Ошарашенно уставилась на меня повариха. Ее лицо вытянулось, а кожа сильно позеленела. «Интересно, это она так бледнеет или краснеет?» «Нет», — ответил за меня Миран. «Он только вовремя предупредил, а Ширазу скрутили спецы Приора». «Так что, Неста, будешь кормить героя или как?» Арчанка тут же очнулась и начала хлопотать. Ее показное пренебрежение исчезло, и Неста теперь казалась вполне приятной женщиной. Это если забыть об острых зубах, превращавших милую улыбку в хищный оскал. Впрочем, это у меня наверняка с непривычки. Если повариха подчевала меня своими любимыми блюдами, то оркская кухня напоминала болгарскую. В меру жирную и в меру острую. В общем, мне понравилось. Заметив, с каким видом я набросился на еду, Миран предупредил. «Ты особо не наедайся. Скоро выезжаем. За тобой зайдет рычаг». «Не смей посылать на мою кухню этого мелкого вырха!» Тут же взвелась Неста. «Ничего, переживешь», — мерзко оскалился Миран. Что-то у этих двоих не ладится в отношениях. Но меня сейчас больше волновал горшочек с вкуснейшей запеканкой. Через полчаса я все же нажрался до икоты и присел отдохнуть на лавку у стены. Меня уже начала одолевать дрема, как внезапно на кухне случился переполох. «Куда скотина такая? А ну оставь мясо, мерзкий вырх!» Дальше повариха рычала на своем родном языке, при этом умудряясь брать очень высокие ноты. Открыв глаза, я увидел то, что и ожидал. Неста белым вихрем гонялась за пестро одетым гномом. Рычаг умудрился спереть со стола большой кусок мяса и на бегу пытался его сживать. Сложная траектория движения гнома закончилась в проеме двери, но перед тем, как рычаг покинул кухню, в его спину врезалась немаленькая скалка. Арчанка остановилась, но продолжала выкрикивать рыкающие слова, которые не могли быть ничем иным, кроме ругательств. Пришествие гнома означало, что мне пора, поэтому я поднялся и отвесил поварихе вежливый поклон. «Спасибо, прекрасное Неста, за вкуснейший обед и добрые отношения». «Да не за что», — отмахнулась повариха. «Ты заходи почаще. У меня всегда есть чем угостить вежливого юношу. Только не приводи с собой эту скотину. Вот не понимаю, неужели ему сворованное вкуснее того, что получено после вежливой просьбы?» «Постараюсь узнать», — улыбнулся я поварихе. «А передать ему от меня подзатыльник?» «Этого обещать не могу. Нам еще вместе работать». «Да уж, работка тебе досталась та еще», — погрустнела Неста. «Пусть вас всех берегут добрые духи». «И рычага тоже», — прищурившись, спросил я. «И его тоже. Не желать же этому вырху смерти за лишний кусок мяса». На этом мы простились. Покинув кухню, я поинтересовался у поджидавшего меня гнома причинами его странного поведения. «Ага», — фыркнул в ответ гном. «Да бросишься у нее. А ведь я всего лишь раз выбрал из миски сушеные корешки. Но не люблю я их. И все, теперь что-то вкусное можно только своровать». Безнадежно махнув рукой, гном пошел по коридорам, выводя меня из пока непривычного лабиринта проходов для слуг. Парамобиль уже стоял у заднего крыльца особняка. Как оказалось, ждали только меня, хотя в комфортабельном отделении было пусто. «Лезь к гному», — выглянув в заднее окошко, сказал Миран. «И прислушивайся там. Нас могут подловить прямо на улице». Возражать я не стал, потому что рычаг был единственным моим соратником, рядом с которым я не испытывал дискомфорта. Едва мы устроились на подушках кабины, гном дернул за рычаг, и, окутавшись паром, машина поехала вперед. Обогнув здание, паромобиль остановился у главного крыльца, где мы прождали еще минут 20. Наконец, из огромных, похожих на замковые ворота дверей, появились оба ламеха. Интересно, куда собралось это странное семейство? Впрочем, меня подобные вопросы интересовали меньше всего. Главное — доехать. Миран полез следом за хозяевами, но через минуту выбрался обратно и подошел к окну кабины с моей стороны. «Держи», — протянул он мне серебряную флягу. «Макс сказал, что нужно пить пару глотков через каждые 2 руана». «Ну и как я должен отмерять эти руаны?» Миран, раздраженно ругнувшись, полез в карман своей куртки и достал карманные часы, похожие на средних размеров луковицу. «Держи. Обзаведешься своими, вернешь». Расставаться с часами он явно не хотел, поэтому настроение главного телохранителя испортилось. Но ненадолго. Чуть подумав, он улыбнулся. «Хотя можешь оставить себе. Премию тебе все равно передадут через меня. Вот из нее я и куплю себе новые». «Еще говорят, что это мы хитрые и жадные», фыркнул гном, когда Миран забрался в заднее отделение парамобиля. Поступок этой татуированной сволочи сначала разозлил меня, но потом отпустило. В конце концов, я тут не деньги зарабатываю, а пытаюсь найти выход из тупика. Пусть он расслабится, считай меня полным лохом. Это пойдет на пользу делу. Лучше вплотную заняться своим даром, который для меня намного полезнее, чем несколько золотых монет. Хлебнув из фляги, я недовольно сморщился. Увы, лафа с дорогим алкоголем закончилась. На этот раз Миран накапал крови в какую-то кислятину. Увидев мою гримасу, рычаг сделал вид, что и не собирался просить пару глотков для себя. Похоже, брезгливостью гном не страдал, зато в полной мере был одарен тягой к халявной выпивке. Так, теперь перейдем к дыхательным упражнениям. Стараясь не обращать внимания на покачивание парамобиля, я попытался сконцентрироваться. Первая попытка глубоко вздохнуть закончилась кашлем. В легкие попал пар. Ладно, попробуем еще раз. Напоенный пока еще непривычными запахами воздух вливался в грудь вместе с колючими крохами энергии. В голове стало легко, и звуки окружающего мира ушли за пелену. «Эй, ты что, уснул?» Ткнул меня в бок гном. «Нет», — недовольно тряхнул головой я. «Нам обоим будет лучше, если ты не станешь мне мешать». «Тоже мне, недотрога», — надулся рычаг. «Серьезно, мне нужно сконцентрироваться». Для пущей убедительности перешел я на русский язык. «Болтать с тобой весело, но не хотелось бы продолжить занимательную беседу где-то на небесах или куда там у вас отправляются после смерти». «У кого как?» Вновь лучезарно улыбнулся гном. «Души гномов вселяются в способные принимать магию камни. Ладно, концентрируйся, а то действительно словим плюху, откуда не ждали». Несмотря на все опасения гнома, до пункта назначения мы доехали без малейших проблем. Как оказалось, младшего ламеха вызвали на ковер в примарию города Водорагду. По крайней мере, такой вывод можно было сделать после прочтения надписи на большой бронзовой табличке на здании, у которого гном припарковал наше транспортное средство. Управление местных городских служб выходило фасадом на большую площадь с фонтаном в виде изрыгающего воду монструозного морского жителя. Надеюсь, это не пресловутый Миран, а то мое желание попробовать хваленый стейк умрет в зародыше. Гарпун с сыном покинули парамобиль и вошли в здание, а мы остались ждать в машине. Точнее, в кабине расслаблялись я и гном, а орки и Миран вышли наружу и с показной скукой слонялись рядом. Делать мне было нечего, осталось только глазеть по сторонам. Вряд ли, конечно, кто-то надумает атаковать нас прямо у резиденции главы города, но чем черт не шутит? Первым мое внимание привлек парамобиль типа кабриолет. Оно и неудивительно. Машинка очень примечательная. Начнем с того, что она была пестрой, как кибитка циркачей. Панели из красного дерева искусно дополняла рама из начищенной до блеска меди, ну или другого не менее блестящего металла. Очертаниями парамобиль походил на кабриолет TVR Sagaris, только с непомерно большим багажником. Внутри, или точнее сказать, даже сверху, сидели три гнома, разодетые не скромнее рычага. Два бородача, как и положено, расположились впереди. А вот третий восседал мало того, что практически на багажнике, так еще и его кресло стояло боком к движению. Зачем такие неудобства? Из-за отсутствия ветрового стекла водителю и пассажиру рядом с ним при движении ветер наверняка дул в лицо. А седока на багажнике вообще могло снести прямо на ходу, потому как до ремней безопасности в этом мире, кажется, не додумались. Странно, но эта колоритная компания не вызывала во мне никаких опасений. Больше волновали похожий на катафалк парамобиль на противоположной стороне улицы и фургон торговца фруктами, стоявший у магазина справа. Почему из десятка других паровых иконных экипажей я выделил только эти два, было непонятно. Опасения были смутными, очень похожими на паранойю. Но сказать о них Мирану все же стоило. Как говорится, если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят. Увы, не успел. Пока я выбирался из машины, дверь в управление начала открываться. Старший телохранитель сорвался с места и легкой трусцой побежал к своему хозяину. Что-то быстро ламихи управились. Или их пригласили сюда, чтобы выманить? Черт! По моему позвоночнику пробежала холодная волна. Страх навалился удушливым одеялом. Из мешанины образов в голове удалось выудить лишь подтверждение моих первичных подозрений. Угроза исходила от парамобиля и фургона. На паровик мне вообще было страшно смотреть, как городскому ребенку на огородное пугало. Просто хотелось отвести глаза. В этот момент дверь открылась, и показался старший ламех. «Назад!» Почему-то слово «опасность» показалось мне слишком длинным. Миран среагировал моментально. Он резко ускорился и, как заправский квотербек, буквально внес своего друга и хозяина обратно в здание. Что ж, с угрозой защищаемому объекту разобрались. Теперь осталось спасти себя. «Там!» Повинуясь наитию, сам не понимая кому, что есть мочи, заорал я и ткнул пальцем в сторону парамобиля. Меня услышали, причем именно те, кому нужно. Дальнейший бой занял всего несколько секунд, и все это время я простоял как истукан, пялясь на происходящее. Даже не додумался присесть за машиной. Сидевший на багажнике кабриолета гном дернулся, и его кресло окончательно повернулось спиной к товарищам. Одновременно с этим багажник открылся двумя лепестками, и из его нутра вынырнула раздвижная станина, на которой был закреплен здоровенный агрегат с толстенным стволом. Устройство было опутано какими-то шлангами. На противоположной от нас стороне площади происходило нечто совершенно другое, но суть была одна. Борт похожего на катафалк парамобиля откинулся, и изнутри выглянуло дуло орудия с очень похожим на пушку гнома калибром. Выпрыгивающих из конного фургона бойцов с длинноствольными парометами я воспринял как досадную мелочь, особенно на фоне главных действующих лиц. Кабриолет и катафалк одновременно пыхнули паром во все стороны, но гном оказался быстрее, возможно, благодаря моему предупреждению. Послышался пронзительный свист и вслед за ним дробный стук. Сначала сотни осколков разлетелся фонтан. Затем затрясся катафалк. Металл его кузова начал сворачиваться внутрь, будто кто-то сминал непонравившуюся фигурку из пластилина. Свист на мгновение прекратился. Крупнокалиберный парамет, который теперь стал единым целым с креслом стрелка, довернулся и ударил по конному фургону. В моей голове мелькнула лишь жалость к ни в чем не повинному то ли ослику, то ли коняшке. За считанные секунды фургон, бандиты, животные и магазин за ними превратились в кровавый хлам. Через мгновение все закончилось. Одного из тех, кто успел отбежать от фургона, убил броском кинжала чужой, а второго двумя выстрелами прикончил рычаг, высунув трехствольный парамет прямо в окно. Я только начал отходить от потрясения, как за спиной громыхнуло. Этот звук заставил меня рефлекторно присесть, но никакого страха не было. Оказалось, что это подоспела подмога. Поздно, конечно, но очень эффектно. Заодно прояснилась принадлежность лад, которые стояли перед кабинетом босса. Две здоровенных фигуры в глухой броне вырвались наружу и взяли под прицел трехствольных парометов нашу машину и кабриолет гномов. Спрятать свой агрегат парапулеметчик не успел, поэтому просто поднял руки и лучезарно улыбнулся оркам-штурмовикам. Глаза гнома под котелком азартно горели, а борода торчала во все стороны. Реакция гномов была вполне понятна. Штурмовики выглядели более чем солидно. Камни в броне ярко сверкали, а по рунам пробегали красноватые сполохи. Совершенно не обращая внимания на накалившуюся обстановку, из развороченного орками дверного проема вышли оба ламеха и спокойно направились к нашему парамобилю. Выскочивший следом субъект в форменной одежде попытался их остановить. «Куда это вы направились?» «Домой», — медленно развернувшись, ответил гарпун. «Нужно разобраться с этим». Не найдя подходящего слова, чиновник широким жестом обвел разгромленную площадь. «А мы тут при чем?» — равнодушно пожал плечами старший ламех. «Разбирайтесь с теми, кто стрелял». Чужой, прикончивший одного из бандитов кинжалом, уже скрылся в заднем отделении нашего парамобиля, а рычаг сидел, ухватившись обеими руками за руль, и изображал святую невинность. Чиновник явно не знал, что сказать, а вот гарпун добавил. «Заодно найдите тех, кто сдал бандитам время нашей с вами встречи. Уверен, он служит вместе с вами. Если это вообще не... Договаривать гарпун не стал, лишь ехидно улыбнулся. Под ошарашенным взглядом чиновника мы спокойно погрузились в машину и покинули площадь. Только после этого меня начал бить озноб. Веселенько, однако, началась жизнь. Но почему меня так тошнит от этой веселухи? Обратная дорога прошла так же спокойно, как и путь к примарии. Скорее всего, нападавшие знали о встрече с чиновником, но понятия не имели, каким маршрутом поедет наш парамобиль. Вот и решили перестраховаться. Повторно рассыпаться в благодарностях гарпун не стал и лишь на выходе из автомобиля кивнул персонально мне. Ну и на том спасибо. Впрочем, совсем без награды я не остался. Миран приказал мне побыть у авто, а сам пошел за хозяевами. Рычаг завел машину в каретный сарай и начал копаться в ее внутренностях. У меня появился повод и время получше узнать, как работает местная техника. «Тут все просто», — ответил на мой вопрос гном. «В котле находится обычный огненный кристалл. Вокруг нас куча сырой энергии для его работы. Когда я нажимаю на большую кнопку, кристалл испаряет воду и поднимает давление. Давление набирает нужную мощность и загорается синяя лампочка. Дальше процесс контролирует датчик и система впрыска. Когда давление падает, впрыскивается вода, а когда оно слишком большое, срабатывает клапан сброса пара». Действительно, все просто, если не считать, что главные детали двигателя имеют магическую сущность. «А прокатиться дашь?» Гном ревниво засопел. «Люди просто не способны управлять сложными машинами. Натура у вас такая. Многим трудно перебороть страх перед неживым движителем». «Вот насчет страха перед техникой можешь не беспокоиться. Еще, не напомнишь мне, кто вообще научил гномов строить паровозы?» Понимая, что крыть ему нечем, рычаг недовольно заворчал и позволил мне сесть за руль. «Смотри, вот эта кнопка запускает огненный кристалл. Нажимаешь и ждешь, когда загорится вот эта лампочка». Гном нажал кнопку и щелкнул коротким пальцем по большой синей лампочке на панели. Он решил повторить все по второму разу, но я сделал вид, что внимательно слушаю. «Затем дергаешь рычаг на себя. Только аккуратно дергаешь», — хмуро глянул на меня гном. «Потом чуть проезжаешь и толкаешь рычаг вперед. На этом все. На среднюю скорость тебе переходить рано». «Ну, рано так рано». После нажатия кнопки в двигателе под капотом что-то забулькало, зашипело, и буквально через 10 секунд загорелась синяя лампочка. По-детски улыбаясь, я потянул за украшенный каменьями рычаг. «Ну что, поехали?» — жизнерадостно спросил я у гнома, который был похож на ловца птиц. Скрючившись на сиденье, он держал руки наготове, чтобы вцепиться либо в рычаг управления двигателем, либо в руль. Хотя вполне возможно, что целью станет моя шея. Я посчитал свой вопрос риторическим и аккуратно потянул рычаг на себя. Прикольно. Не знаю, какая там трансмиссия, но рывка не последовало, как и хруста в коробке передач. При этом парамобиль мягко покатился вперед. У меня тут же появилось желание ускорить движение, но для начала следовало научиться рулить. Очень благоразумно. Попытка повернуть руль едва не закончилась провалом. Во-первых, он шел туже, чем я ожидал. Осторожный поворот руля ни к чему не привел, а более активное вращение повело парамобиль резко в сторону. «Так, а где здесь тормоза?» Ответ был прост до примитивности. Почуяв опасность для своей любимицы, гном как клещ вцепился в рычаг и толкнул его вперед. В стороны от машины ударили струи пара, а застопорившиеся колеса заскребли по гравию. «Ага, оказывается, у них тут нейтралка совмещена с тормозами». А как тогда притормаживать во время движения? Да уж, не самая удобная штука. «Все, урок окончен», — категоричным тоном заявил гном, всем своим видом показывая, что я здесь лишний. Ну и пожалуйста. Тем более от заднего крыльца уже шел Миран. Бывший гарпунер с ехидной улыбкой посмотрел на то, как рычаг выпихивает меня с водительского места. Затем сделал приглашающий жест и медленно пошел обратно в дом. Следуя за Мираном, я поднялся на второй этаж и свернул в богато оформленный коридор. Пройдя еще 10 метров, мы остановились у большой резной двери. «Хозяин ценит добросовестных рабов», — так что выделил тебе комнату для гостей и персональную служанку». «Ого, а мой рейтинг растет». Только все портило слово «раб», которое бывший гарпунер явно вернул специально. Чуть подумав, Миран с недовольной миной залез в карман и достал оттуда небольшой мешочек. «Это тоже тебе». «Купил новые часы?» — поинтересовался я, чем вызвал вспышку злости. «Ты бы лучше держал язык за зубами», — нахмурился Миран. После этого он развернулся и ушел по коридору. «Интересно, потеря явно дорогих часов стала наказанием за что-то, или же хозяин просто проявил небрежение?» «Это он, конечно, зря. Таких псов, как Миран, нужно холить или лелеять, иначе все может закончиться затаенной злобой. Ладно, это их проблема, а мне пора знакомиться с новым жилищем». Как я и ожидал, апартаменты из двух комнат были обставлены с шиком. В одной находилась большая кровать, обеденный стол и секретер с письменными принадлежностями. Имелись еще диван, два кресла, парочка шкафов и большое зеркало. Во второй комнате обнаружилась практически привычная мне сантехника с унитазом, ванной и душем, а также неожиданное дополнение в виде молоденькой девушки. Миниатюрная и аккуратная фигурка, рыжеватые волосы. В общем, не красавица, но очень миленькая. Служанка как раз мыла руки и за шумом воды не услышала моего приближения. «Здравствуйте», — вежливо поздоровался я. Девушка от неожиданности чуть не подскочила. Затем густо покраснела. «Здравствуйте». Наконец-то справилась она с испугом. «Вы господин Ром?» «Да». «Я Фрона, ваша служанка. Готова исполнить любое ваше приказание». «Любое?» «Сам не знаю почему», переспросил я. «Да», совсем тихо сказала девушка, и ее мелко затрясло. «Успокойся. Мне от тебя нужна лишь бытовая помощь». «Но что ты будешь делать?» Только что она тряслась от страха, боясь, что ее будут использовать для постельных утех, а сейчас в зеленых глазах мелькнуло разочарование. За тысячи лет мужчины успели понять лишь то, что женская натура непредсказуема и переменчива. И женщины умудряются вгонять нас в ступор перепадами настроения и противоречивостью желаний. Возможно, именно это нас и притягивает. И все же, пока не увижу с ее стороны искреннего желания, пусть лучше останется просто служанкой. Так проще. «Ты не знаешь, положен ли мне обед в комнаты?» «Конечно, как пожелаете», — потупив глазки, сказала Фрона и сделала легкий книгсен. «А как насчет свободы передвижений по дому?» «Я сейчас узнаю». Опять чуть присела служанка. Когда она уже практически исчезла за дверью, я вспомнил об еще одной вещи. «Фрона, а ты не знаешь, где спальня господина Йохана?» «Выход из нее, в другой части дома, но задняя стенка вашей спальни примыкает к апартаментам у хозяина». Что и требовалось доказать. «Хорошо, можешь идти». «Да, господин». Сделав очередной книгсен, девушка убежала. «Ну и чем теперь заняться?» «В моей собственности появилась только одна новая вещь, поэтому я достал часы». Откинувшаяся крышка открыла моему взору странный циферблат. Начнем с того, что круг был поделен на 8 частей, каждая из которых, в свою очередь, делилась еще на 3 сектора. Из услышанных мною разговоров стало понятно, что это общая разметка для полных суток, а не половины, как принято на Земле. Так что каждый местный час вмещал в себя 3 наших. Это если догадки орка верны, и я по-прежнему нахожусь на той же планете, только в другом измерении. И вращается она со скоростью старушки Земли. Следуя инструкциям Мирана, мне нужно пить из фляги каждые 6 наших часов. Нормально. Стрелка на часах была одна, так что ни о каком отсчете секунд речи не шло. Да и с минутами были проблемы. Похоже, пунктуальность здесь не в чести. Или просто мне достались самые примитивные часы. Пока я разглядывал экспроприированную у Мирана безделушку, вернулась Фрона и сообщила, что мне можно гулять по всему дому, конечно, без допуска в личные апартаменты жильцов. Также доступно все в пределах ограды. В город можно выходить только в сопровождении кого-то из местных и с разрешения Мирана. И то хлеб. Остаток дня я знакомился с домом и своеобразным садом кустов, в котором мне неожиданно понравилось. Спокойно и дышалось легко.